Параграф 2. Электромагниты и их применение. Действие магнитного поля катушки с током можно усилить двумя способами. Увеличить силу тока в катушке, поместить внутрь катушки железный сердечник. Катушку с железным сердечником внутри называют электромагнитом. Электромагниты могут иметь различную форму. Их широко применяют в технике благодаря их замечательным свойствам. Они быстро размагничиваются при выключении тока. Их можно изготавливать самых различных размеров. Во время работы электромагнита можно регулировать его магнитное действие, меняя силу тока в катушке. Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для переноса изделий, изготовленных из стали или чугуна, а также стальных и чугунных стружек, слитков. В магнитном сепараторе электромагнит очищает зерно от сорняков и от случайно попавших железных опилок.